Она стояла у стола. Взгляд ее упал на номер скетча, старый-престарый. Тот самый номер, от которого Уолтер не мог оторваться в тот страшный вечер, когда... А Уолтера нет. Она подняла голову. Я вконец опозорена. Вы не можете презирать меня сильнее, чем я сама себя презираю. Но я вас вовсе не презираю. И вчера говорила от чистого сердца. Зачем спасаться бегством? Почему нам не остаться друзьями? Не хочется мне, чтобы вы думали, что я плохо с вами обошелся. Неужели нельзя было оставить меня в покое? О, черт! Я же не ледышка, не камень. Ты смотришь на это неразумно, как-то болезненно. Я думал, что после вчерашнего ты ко мне подобреешь. В конце концов, мы живые люди. Я не чувствую себя человеком. Я животное, свинья или кролик, или собака. О, я тебя не виню. Я и сама не лучше. Я тебя уступила, потому что хотела тебя. Но это была не я, та мерзкая, скверная, развратная женщина. Это не я лежала на постели, задыхаясь от твоих ласк, когда моего мужа только что опустили в могилу. А твоя жена была так добра ко мне, так бесконечно добра. То был зверь, который живет во мне, темный, страшный, как злой дух. И я его не признаю, я его ненавижу, презираю. Стоит про это вспомнить, тошно становится, как будто меня сейчас вырвет. Он слегка нахмурился и ответил с коротким смешком. Я, знаешь ли, человек достаточно терпимый, но иногда ты меня просто шокируешь. Что ж поделаешь, очень жаль. А теперь уходи. Ты очень неинтересный и мелкий человек. С тобой и говорить-то всерьез глупо. Потому как потемнели его глаза, она поняла, что он рассержен не на шутку. Каким же облегчением будет для него с ней распроститься, как всегда учтиво, по-дружески. Ей стало смешно, когда она представила себе, как вежливо они пожимают друг другу руки, и он желает ей счастливого пути, а она благодарит его за гостеприимство. Но тут выражение его изменилось. «Дороти мне сказала, что ты ждешь ребенка». Она слегка покраснела, но осталась неподвижна. «Совершенно верно. Уж не я ли случайно отец?» «Нет-нет, это ребенок Уолтера». В тоне ее была излишняя горячность, и она сама услышала, что прозвучало это неубедительно. «Ты уверена?» Он озорно улыбнулся. «Как-никак вы с Уолтером были женаты не день и не два, а ничего не случилось?» «И сроки совпадают. Мне кажется, что он скорее мой, а не Уолтера. Я бы лучше себя убила, чем родить от тебя ребенка. Да брось, что за глупости? А я так был бы очень рад и горд, и хорошо бы родилась девочка». А то с Дороти у нас были одни мальчишки. Впрочем, долго сомневаться ты не будешь. Мои все трое — вылитый мой портрет. К нему вернулось хорошее настроение, и она поняла, почему. Если ребенок его, то она никогда не будет от него свободна, хоть бы им и не довелось больше свидеться. Его власть над ней сохранится. И это, пусть косвенно, но неотвратимо, наложит печать на все дни ее дальнейшей жизни. «Такого законченного болбана я еще не встречала», — сказала она.